Переходящая в плато вершина перевернутой горы плыла в их сторону. Но дракон и не думал замедлять свой полет. Когда гора нависла над Ринсвиндом, словно величайшая во вселенной мухобойка, волшебник заметил вход в туннель. Псефа устремился в дыру, на его плечах вздувались и опадали мускулы. Волшебник вскрикнул, увидев, как темнота расступается, чтобы поглотить его. Мимо промелькнул смазанный огромной скоростью камень, и дракон снова вылетел на открытое пространство. Они очутились внутри пещеры, которая превосходила своими размерами все, на что имеет право какая бы то ни была пещера. Дракон, пересекающий ее необъятную пустоту, выглядел позолоченной мухой в банкетном зале. Здесь были и другие драконы. Золотистые, серебристые, черные, белые. Они неторопливо взмахивали крыльями, направляясь по своим делам в пронизанном лучами солнца воздухе или сидели на выступах скал. Высоко под сводом свисали с огромных колец десятки таких же бестий, обернувшись крыльями, они дремали, точно летучие мыши. А еще там, наверху, были люди. Увидев их, Ринсвинд с усилием сглотнул слюну, поскольку люди эти расхаживали по бескрайним просторам потолка, словно мухи. Потом он различил тысячи крошечных колец, усеивающих свод. Несколько перевернутых вверх тормашками людей с интересом наблюдали за полетом псефы. Ринсвинд снова сглотнул. Он хоть убей не мог придумать, что делать дальше. «Ну?» — шепотом спросил он. «Какие-нибудь предложения имеются?» «Разумеется, но пойдем с разгону», — с презрением ответил Кринг. «И почему я об этом не подумал?» — удивился Ринсвинд. «Не потому ли, что у всех у них арбалеты?» «У тебя пораженческий образ мысли». «Пораженческий? Это потому, что я сейчас потерплю поражение». «Ты сам себе враг, Ринсвинд, причем самый худший», — заявил меч. Ринсвинд поднял взгляд на усмехающихся обитателей пещеры. «На что поспорим?» — устало спросил он. Прежде чем Кринг успел ответить, Псефа встал в воздухе на дыбы и приземлился на одно из больших колец, которое под весом дракона угрожающе закачалось. «Ты хочешь умереть сразу или сначала сдашься?» — спокойно поинтересовался Гздра. Цепляясь сапогами с крючьями за потолок и раскачиваясь на ходу к их кольцу со всех сторон, подбирались люди. Сбоку от посадочного кольца была пристроена платформа, а рядом висела полка, которая, очевидно, предназначалась для хранения странной обувки. Прежде чем Ринсвинд успел что-то предпринять, Гздра соскочил со спины дракона на платформу и, развернувшись, ухмыльнулся при виде замешательства волшебника. В воздухе пронесся тихий выразительный звук, издаваемый множеством взводимых арбалетов. Ринсвинд взглянул на бесстрастные, перевернутые лица, окружавшие его. В том, что касалось одежды, воображение драконьих хозяев не смогло произвести на свет ничего более оригинального, чем кожаная сбруя, усаженная бронзовыми украшениями. Ножны с мечами надевались вверх ногами. Те, на ком не было шлемов, носили волосы свободно распущенными, и в потоках гуляющего воздуха волосы колыхались, словно морские водоросли. Среди всадников присутствовали несколько женщин. Перевернутое положение проделывало с их анатомией очень необычные вещи. Ринсвинд уставился на это зрелище во все глаза. «Сдавайся!» — повторил Гздра. Ринсвинд открыл рот, намереваясь последовать толковому совету. Кринг предупреждающе загудел, и по руке волшебника от пальцев к плечу прокатились волны агонизирующей боли. «Ни за что!» — взвизгнул он. Боль прекратилась. «Сдастся он, как же!» — прогремел за спиной раскатистый голос. «Он ведь у нас герой!» Ринсвинд повернулся и уперся взглядом в пару волосатых ноздрей. Они принадлежали молодому здоровяку, который, зацепившись сапогами за кольцо, непринужденно свисал с потолка. «Как тебя зовут, герой?» — спросил висящий. «Чтобы мы знали, под каким именем тебя хоронить!» Руку Ринсвинда пронзила агония. «Ринсвинд Ангский», — задыхаясь, выговорил он. «А я Льорд, повелитель драконов», — объявил его собеседник, произнося это имя с хриплым горловым прищелкиванием, которое Ринсвинд смог представить себе только как некий внутренний знак восклицания. «Ты явился, чтобы вызвать меня на смертный бой». Нет, я не... Ты ошибаешься. Гздра, помоги нашему герою надеть сапоги. Ему, должно быть, не терпится начать поединок. Нет-нет-нет, подождите, я пришел сюда, чтобы найти своих друзей, я не... Проговорил было Ринсвинд, но всадник твердой рукой перенаправил его на платформу, толкнул на сиденье и принялся застегивать на его ногах сапоги. Поторопись, Гздра! Нельзя задерживать героя, спешащего навстречу с судьбой, сказал Льорд. Послушайте, я вижу моим друзьям здесь очень хорошо, так что если вы не возражаете, ну, высадите меня где-нибудь и... Очень скоро ты встретишься со своими друзьями, беспечно перебил повелитель драконов. Если, конечно, ты веруешь в какого-нибудь из богов. Тот, кто попадает в Червберг, уже никогда не покидает его. Кроме как в переносном смысле. Покажи ему, как передвигаются по кольцам, Гздра. «Видишь, во что ты меня впутал», — прошипел Ринсвинд. Кринг завибрировал в его руке. «Не забывай, я магический меч», — прогудел он. «Да уж, это трудно забыть». «Поднимайся по лестнице и хватайся за кольцо», — проинструктировал всадник. «Затем задирай ноги вверх и цепляйся крючьями за кольца». Он помог протестующему волшебнику взобраться по ступенькам, и Ринсвинд повис вверх ногами заправленным в штаны балахоном и болтающимся в одной руке мечом. Под таким углом драконьи хозяева выглядели вполне сносно. Однако сами драконы, сидящие на своих кольцах, возвышались над происходящим словно исполинские химеры. В их глазах сверкал плотоядный интерес. «Пожалуйста, внимание!» — поднял руку Льорд. Один из всадников подал ему длинный предмет, завернутый в алый шелк. «Будем драться до смерти!» — объявил повелитель драконов. «Твоей!» «Значит, если я одержу победу, то получу свободу?» — без особой надежды поинтересовался Ринсвинд. Льорд указал кивком головы на собравшихся всадников. «Не будь наивным!» Ринсвинд глубоко вздохнул. «Послушай, я должен тебя предупредить», — заявил он почти нетрясущимся голосом. «Это магический клинок». Льорд отбросил в темноту алый шелковый покров и взмахнул угольно-черным мечом. На его лезвии сверкнули руны. «Какое совпадение!» — улыбнулся он и сделал выпад. Ринсвинд окаменел от страха, но его рука сама собой вылетела вперед вслед за рванувшимся в атаку Крингом. Сталь ударилась о сталь, породив внезапную вспышку октаринового света. Льорд откинулся назад. Глаза его сузились. Кринг проскочил над его мечом, и хотя тот дернулся вверх, парировав удар, атака завершилась тонкой красной чертой поперек торса повелителя драконов. Льорд зарычал и бросился на волшебника, с лязгом скользя от кольца к кольцу. Мечи снова встретились, вызвав еще один мощнейший разряд магии. Но в то же самое время Льорд свободной рукой, что было сил, врезал Ринсвинду по голове. Волшебник ошеломленно дернулся. Одна его нога вылетела из кольца и отчаянно заболталась в воздухе. Ринсвинд отчасти догадывался, кто самый худший волшебник на диске. Однако, хотя ему было известно всего лишь одно заклинание, он все-таки оставался волшебником. А по неумолимым законам магии это означало, что после его кончины за ним должен явиться сам смерть, вместо того, чтобы послать одного из своих многочисленных слуг, как оно обычно бывает. Вот так и вышло, что в тот момент, когда ухмыляющийся Льорд качнулся назад и начал описывать мечом ленивую дугу, время вдруг превратилось патоку. Для Ринсвинда мир неожиданно озарился мерцающим октариновым светом, которому фотоны, сталкивающиеся с магической аурой, придавали фиолетовый оттенок. Окутанный сиянием, повелитель драконов превратился в статую, окрашенную в мертвенные цвета, а его меч пронзал пространство медленно, как улитка. Рядом с Льортом возникла еще одна фигура, видимая только тому, чьему взору открыты 4 дополнительные измерения магии. Фигура была высокой, темной и худой. На фоне внезапно наступившей ночи, заполненной морозными звездами, она сжимала обеими руками занесенную косу, острота которой вошла в поговорку. Ринсвинд нырнул. Клинок просвистел в воздухе прямо над его головой и, замедляя движение, вонзился в каменный потолок пещеры. Смерть холодным замогильным голосом выругался. Все исчезло. Та штука, которую принимали в плоском мире за реальность, вновь утвердилась в своих правах. У Льорта перехватило дыхание при виде неожиданной прыткости, с которой волшебник увернулся от смертельного удара. Ринсвинд с тем безрассудством, которое присуще только по-настоящему перепуганным людям, развернулся, будто змея, метнулся через разделяющее их пространство и, ухватившись обеими руками за правую руку противника, начал ее выворачивать. Именно в этот момент единственное кольцо, на котором держался волшебник, с тихим мерзким металлическим звуком выскочило из камня. Ринсвинд рухнул вниз и неистово закачался. Внизу его с нетерпением ожидала возможность переломать себе все кости. В результате волшебник с такой силой вцепился ногтями в руку повелителя драконов, что тот вскрикнул. А вскрикнув, взглянул себе под ноги. Из-под крюков, на которых держались его кольца, посыпались крошечные осколки камня. «Отпусти, черт бы тебя побрал!» — завопил он. «Или мы оба погибнем!» Ринсвинд ничего не ответил. Он упорно отказывался разжимать пальцы. В голову настырно лезли образы судьбы, которая ждала волшебника на торчащих внизу скалах. «Пристрелите его!» — прорычал Льорт. Уголком глаза Ринсвинд заметил несколько нацеленных на него арбалетов. Льорт воспользовался моментом и, замахнувшись свободной рукой, влепил унизанным перстнями кулаком прямо по пальцам Ринсвинда. Руки волшебника разжались.